12. Нарушение. Так как жало пчелы подобно наконечнику стрелы, она редко его вытаскивает, только если объект, в который она собирается его вонзить, ведет себя вызывающе. Потеряв свое жало, она расстается с частью своего кишечника и вынуждена вскоре умереть. Лангстрот об улье и медоносной пчеле. Руководство для пчеловода 1878 года. Хотя роящиеся пчелы могут быть разрушительны для пчеловода, рой – это признак здорового и производительного улья. Старшие дочери принимают решение о том, что в колонии стало тесно, и оставляют половину своих сестер вместе с ячейками здоровых маток-девственниц, чтобы улететь со своей маткой на поля позеленее. Если, как оказывается, поля позеленее принадлежат другому пасечнику, то потеря превращается в своевременный подарок. Так Алиса подумала про рой на пихте, по крайней мере до того, как грохнула его о землю. Она схватила последнее жало щипцами и вытащила шип из горячей руки, которую разнесло как окорочок. Она увидела, как дернулись усики молодого человека, когда она его выдернула. «Так, с этим все», — сказала она и потерла ладонями руки. «Больно?» — спросил Гарри. «Нет, чешется немного». Она не хотела зацикливаться на этом неловком моменте с роем, который не произошел бы, если бы она никуда не торопилась. Каждая сделанная ее ошибка при обращении с пчелами была сделана потому, что она куда-то торопилась. Сегодня Алиса вернулась домой в обед, чтобы успеть на собеседование с Гарри, и пока его ждала, заметила жирный рой. Она была уверена, что пчелы эти не ее, и не могла не воспользоваться возможностью заполучить их себе. Вспоминая об этом после, она поняла, что это была плохая идея – полезть за сбившимися в кучу пчелами без второй пары рук, не говоря уже о том, что она обронила коробку на Джейка. Это чудо, что мальчишку не ужалили. Он все еще ржал, когда Алиса потянулась к нему и взяла коробку с колена. «Господи Иисусе!» – сокрушалась она про себя. «Пожалуй, это была чертовски глупая идея». Миролюбивость пчел имела свои пределы, и этот рой решил охранять свою матку, когда Алиса стала толкать кресло Джейка подальше. Ее укусили 3 раза, а Джейка не тронули. Джейк держался за живот и хватал ртом воздух. «Ох, Алиса, ваше лицо, вы так удивились, типа вы только посмотрите, как же так вышло?» Хотя Алисе было жалко 3 рабочих пчел, которые погибли, ужалив ее, шутки Джейка заставили ее рассмеяться, особенно когда она поняла, что он не ранен. Джек поклялся, что навеки запомнит этот инцидент как свое пчелиное крещение. Немногие могут похвастаться, что им на колени приземлился целый рой пчел. Вытирая слезы, он заметил застывшего на краю поля Гарри. «Босс, я думаю, подошел ваш кандидат», — сказал Джейк. Алиса сначала представилась сама, потом представила Джейка. Молодой человек по имени Гарри смотрел мимо нее, как будто ожидал кого-то еще. «А мистер Хольцман, мэм? Ал Хольцман?» — спросил Гарри. Алиса усмехнулась. «А, вы про адрес моей электронки? Я Ал Хольцман. Ал сокращенно от Алисы. Нет никакого мистера Хольцмана. Что-то не так?» Гарри начал пунцоветь и заикаться. «Да, мэм, то есть я имею в виду нет, мэм», а в конце выдал «спасибо за собеседование». Алиса смотрела, как он с трудом подыскивает слова, и не могла не умилиться. Он задумался, а потом спросил, часто ли придется выполнять трюк с лестницей. «Нет, нет, это, что называется, неудачное решение», — сухо ответила она. «Скорее редко, чем часто». Это утверждение возобновило веселую беззаботность Джейка, и он смеялся, пока слезы не побежали по щекам. Гарри с беспокойством смотрел, как Джейк катит себя к дому. Гарри и Алиса сели за стол для пикника, и, разобравшись с жалами, она открыла свой ноутбук и еще раз посмотрела резюме Гарри. Она спросила его, где он живет, на что тот ответил «Бизи Корнер, городишко, в лесу, на холме». Она сказала, что по сравнению с Нью-Йорком, там, наверное, скучно. Гарри пожал плечами и промямлил, что там нормально. «Болтать не любит, значит», — подумала Алиса. Она убрала волосы от лица и указала рукой в сторону пчельника. «Сейчас у меня 24 улья. К концу лета я планирую докупить еще, и их станет 50. Моя цель — установить 100 ульев к следующему лету». «Работа простая, не пыльная», — объяснила она. Алиса хотела себе помощника, который сможет выполнять указания, поднимать вес до 50 килограмм и активно участвовать в жизни пчельника. В рамках расширения она хотела смастерить новые ульи. Помимо пчеловодства есть поле, которое надо вспахать, забор, который надо починить, и несколько яблонь и груш, за которыми тоже надо ухаживать. «По мелочи дел накопилось немало», — подумала она, оглядываясь вокруг. За прошедший год все пришло в запустение. По факту, немного поплотничать, потаскать тяжести и помочь привести это место в порядок, подытожила она. Гарри кивнул. Алиса подождала от него какой-то ответ, поняла, что отвечать он не собирается, снова посмотрела на экран ноутбука, ища, чтобы еще у него спросить. Задняя дверь с грохотом открылась, и из дома выкатился посвистывающий Джейк с подносом чая со льдом и стаканами, балансирующими на коленках. Гарри посмотрел на него, а потом на Алису. «Ваш сын, он чем-то болеет?» — спросил Гарри шепотом. Алиса почувствовала прилив ярости за Джейка. «Он не болен? Паралитик?» — сказала она, как отрезала. «И он не мой сын, он...» Алиса остановилась в замешательстве, не зная, как объяснить Джейка. «Он друг семьи», — закончила она. Гарри покраснел и пробубнил извинения. Джейк поднял поднос и поставил на стол. «Ничего, если я присяду, босс?» — спросил он. Алиса кивнула и вернулась к компьютеру. «Итак, небольшой опыт в строительстве. Можно поподробнее?» Она заметила, как Гарри сделал глубокий вдох и выпрямился. «Хорошо, обращаюсь с пилой, строгальным станком, фуганком, шлифовальным станком. Это что касается азов. Всему научился, работая на маму и отчима. Это в романе «Лэндскейпинг», — сказал он и указал на пункт в резюме на ее экране. Мы делали небольшие проекты на промышленных зонах и в жилых домах на Лонг-Айленде. Всего понемногу. «Ландшафтный дизайн, ирригационные системы и подрезание деревьев», — прочитала Алиса. «Это все может пригодиться с будущим садом», — подумала она. Алиса одобрительно кивнула. «Ты работал на свою маму. Наверное, это значит, что тебе можно доверять», — сказала она. Гарри ничего не ответил. Повесила длинная пауза. Алиса захлопнула ноутбук и предложила пойти посмотреть пчел. Перед тем, как зайти в пчельник, Алиса объяснила расположение ульев и ориентацию участка. В воздухе летало множество золотых пчел. Новичок увидит только хаотичные передвижения, но если уметь высматривать траектории полета, как она, то можно заметить, как каждая группа пчел летает в определенное место и обратно. Пчельник гудел. Слабый ветерок колыхал траву и ветки больших пихт. Дрозд приветствовал их из-под тени лесных деревьев. Алиса распахнула калитку и осмотрела ближайший улей. Она взяла секатор из ящика с инструментами и подрезала траву двумя-тремя быстрыми движениями. Газонокосилка не могла подойти так близко. Дамочки не любят эту шумную травоедку. «Это одно из таких дел, которые появляются время от времени, и ей нужна в этом помощь», — объяснила она. «Правильная вентиляция — ключ к выживанию улья. Надо поддерживать свободный литок чистым от травы летом и от снега зимой». Пока она говорила, она наклонилась, чтобы подрезать траву у еще одного улья. Втроем они прошлись по периметру пчельника, и Алиса объясняла разницу между корпусом и магазином. Она рассказывала, как в конце лета они наполнятся медом и расплодом. Поэтому ей нужна сильная спина. Вес магазина полного меда может достигать 50 килограммов. Она рассказала, как собиралась увеличить количество ульев с помощью привившихся и диких раёв, но подробно останавливаться не стала. Указала на упавшую лестницу и скопление пчел, которые группировались в жужжащую гроздь на том же дереве. «Неудачная попытка собрать рой», — сказала она. «Обычно это достаточно просто». Гарри кивнул, но по его лицу было видно, что ей не удалось его убедить. Джейк фыркнул. Алиса посмотрела на пчел и решила предложить молодому человеку испытание — поимку роя. Посмотрев на часы, на ее еще пульсирующей от укусов руке, она поняла, что ей уже пора возвращаться в офис. Так что она отправилась с Гарри в сарай, где показала ему пустой улей, вытащила рамки, чтобы Гарри увидел, где пчелы накапливают воск, где откладывают яйца и где хранят мед. Джейк сидел и слушал, полный внимания. «Я могу научить тебя всему, что нужно. Скорее всего, начать работу придется с наведения порядка на пасеке и покоса травы. Как я говорил, вентилируемость очень важна во время жаркой погоды, так что трава будет ежедневным занятием». Она предлагала ему работу? Смотреть еще кого-то Алисе казалось утомительным, а этот парень вроде неплох. Но она хотела, чтобы он что-то отвечал. Гарри в полном оцепенении разбирал пустой улей и таращился на рамки. Он поднял и опустил крышку, покрутил его вокруг своей оси в руках. Время тянулось от секунды до секунды. Алисе не терпелось вернуться обратно к работе, ей не нравилось, что парнишка как будто отсутствовал. Она прокашлялась. «Так что, есть какие-то вопросы по работе, Гарри? Я думаю, все довольно-таки...» «А почему вы не сделаете вход на крышки?» Вдруг выдал он. «Это же вроде как их парадный вход, правильно? Если трава и снег обычно блокируют вход, и это большая проблема, то почему просто не перенести вход наверх? Вон у того улья входное отверстие наверху, почему у других не так?» Алиса проследила глазами, куда указывал Гарри, на один из новых раев, который она уже собрала и вернула на пчельник. Пчелы вылетали и приземлялись около прорехи на верхней крышке магазина, где по дереву пошла трещина, а утеплитель неровно лег. «Что за черт?» — пробормотала она. Алиса схватила шляпу с вуалью, натянула перчатки и открыла улей, вытащив среднюю рамку. Она выглядела ровно так, как и должна. Слой за слоем там располагались ячейки с личинками, медом и пергой. Она вернула ее на место, сдвинув утеплитель, чтобы вход оставался открытым. В голове проносились мысли. Алиса никогда не слышала, чтобы кто-то делал литок на крыше улья Лангстрота. Но она так и не смогла придумать причины, почему это может не сработать. А если действительно сработает, то парень одним махом избавит их всех от бесчисленных часов рутинной работы. Алиса вернулась к мальчикам, как она уже их окрестила у себя в голове, и улыбнулась. «Когда сможешь начать?» — спросила она. В тот вечер после работы Алиса сидела за столом на кухне, склонившись над пасечным календарем и выпиской доходов и расходов, силой воли пытаясь себя заставить не расчесывать руки. С деньгами придется туговато, но она будет платить Гарри только за 20 часов в неделю. Она покачала головой. Странный малый, либо молчит, либо выдает целую речь. Она посмеялась над самой собой. Алиса Хольцман, странный наемный рабочий на полставки и сосед-тинейджер. Кто бы мог подумать? Алиса открыла пачку печенья и выглянула в окно поискать глазами Джейка, который потихоньку объезжал территорию по периметру. Его черные волосы были собраны в острые пики, он сам напоминал римского часового. Она вздохнула и продолжила жевать печенье. Она живет вместе с тинейджером. Алиса, интроверт. Остров имени Алисы. Он и его друзья уговорили ее оставить его ненадолго. Она улыбнулась, вспоминая, как она завалилась в полной готовности дать отпор Эду Стивенсону, а вместо этого обнаружила трех подростков и кастрюлю подгоревшего риса. Когда дым выветрился и Алиса угомонилась, она познакомилась с друзьями Джейка, Ноем и Селли, которые помогли переставить мебель, что ее дезориентировало. Кроме этого, они приготовили ей обед. Она подумала, что отказываться некрасиво. Нехотя села вместе с ними, сказала Джейку, что ей нужно с ним поговорить после обеда. Плохое настроение Алисы передалось всем. Тишину прерывал только звон вилок. «Эти молодые люди — гости в твоем доме, Алиса!» Слышала она голос своего отца, шикающий в ухо. Она вздохнула и положила вилку. «Очень вкусно», — сказала она, натягивая на физиономию улыбку. «Спасибо, Селли». Селли подпрыгнула, как будто ждала этой возможности. Я попросил их помочь разложить кухонную утварь, чтобы я мог дотянуться до всего, что нужно в готовке еды, сказал Джейк. Мы вернем все на место, не волнуйтесь. Алиса с пониманием посмотрела на переставленную мебель в гостиной. Она еще раз откусила от энчилады с курицей, которая была совсем неплоха, как и бобы. Мальчишка приготовил салат. Господи ты, боже мой! Алиса не могла вспомнить, когда ела нормальный обед в последний раз или когда она ела его не над раковиной. Она вытерла рот и встала. «Покажите мне», — сказала Алиса. Джейк объяснил продуманную с Элли организацию приборов для готовки на плите и в духовке. Сперва его голос звучал неуверенно, но становился все решительнее, когда он заметил, что Алиса заинтригована. Его друзья стояли за кухонным столом и встревали, как отряд черлидерш. «Покажи ей, как мы рассортировали все съестные припасы», — сказал Ной, «и как развесили сковородки, чтобы ты до них доставал. А мороженницу мы переставили повыше вместе со всей утварью для консервации», — миссис Хольцман добавила Селия. Алиса была под впечатлением и кивнула. В конце концов, Хольцманы уважали инициативу и организованность. Кроме того, ее покорил их подростковый энтузиазм, доселе ей незнакомый. «Вот она какая сила, с которой ей придется считаться!» «Что ж», — сказала она, — «неплохо придумано, я впечатлена. Спасибо за обед, теперь работы для меня осталось совсем немного. Вы втроем справитесь с посудой до того, как Ной и Селли будет пора идти?» — спросила она Джейка. Алиса пошла в свою комнату, притворяясь, что не видит, как ребята хлопают в ладоши от радости. Это было 2 недели назад, и она с удивлением осознала, насколько сроднилась с присутствием мальчишки у себя дома. Наняв Гарри, она решила проблему с тяжелым трудом. Что касается Джейка, он останется ее гостем до поры до времени. У кухонного стола она смотрела, как парень остановился у одного из новых ульев. После того, как его друзья уехали, она честно с ним все обговорила. Физическую нагрузку той работы, на которую она искала человека, и он согласился, что это больше, чем то, что он может дать. Парнишка паникой у Алисы ёкнуло сердце. «Прости, Джейк», — пробормотала она, — «я должна была сразу тебе об этом сказать». Он покачал головой и попытался улыбнуться, сказав, что понимает, что она просто хотела помочь. Сидя перед ним и смотря на его юное лицо, она просто не могла набраться храбрости и отправить его домой. Она предложила, чтобы он остался ненадолго, пока не поймет, что ему делать дальше. Кажется, это предложение его обрадовало, и он ее поблагодарил. Ее сердце сжалось, когда она поняла, что загнала себя в угол. Ну, по крайней мере, это ненадолго. Кроме того, было удивительно, насколько ей понравился этот смешной и умный парень. Ей всегда нравилось быть одной, и, честно говоря, ей бы хотелось оставаться одной. Когда она находилась в кругу других людей, то быстро уставала. Ей казалось, что она становится еще более одинокой, чем была. Но потом появился Бат, и все поменялось, — подумала Алиса. Мысль о Баде обухом ударила ее по голове, одиночество вскарабкалось и схватило за горло. Она потянулась за пачкой печенья и съела все одну за одной, пытаясь затолкать внутрь накатывающую боль. Не сработало. Она схватила ключи, открыла дверь и помахала мальчишке. «В город по делам!» — крикнула она ему. Джейк помахал в ответ. Алиса прыгнула в пикап и поехала вверх по дороге навстречу ослепляющему свету закатного солнца. Движение помогало ей успокоиться. Каким-то образом, находясь в машине с открытыми окнами, когда ветер задувает в уши, ей было проще держать свое горе в пределах своего тела. В противном случае она могла развалиться на части. Один раз она доехала до Сиэтла и не могла вспомнить ни одной секунды из этой длинной поездки. Только как она километр за километром уговаривала взять себя в руки. «Алиса, ты можешь это сделать. Затолкай боль обратно внутрь». Пока она могла приезжать в окружной департамент планирования к 8:30, 5 дней в неделю, никому не надо было знать, что Алиса Хольцман состоит из миллиона маленьких осколков, скрепленных вместе печеньем, одинокими поездками на машине и несгибаемым намерением не сойти с ума, когда на нее смотрят люди. Она почувствовала, как теплый вечерний воздух дует ей в лицо и сфокусировалась на дыхании. Она называла известные точки на карте, которые проезжала мимо, не позволяя своим мыслям останавливаться надолго на чем-то одном. Фермы Маккерди, кафе для автомобилистов Twin Peaks, западный антикварный музей самолетов и автомобилей, секонд-хенд Eagle One, свадебный магазин Navidades Ortiz, ресторан у Бетти, библиотека округа Hood River. Только вот это здание и следующее, только цемент и кирпичи, и не нужно думать о чувствах. Она ехала в город, руководствуясь этой стратегией, пока не очутилась у воды. Она решила пройтись, проветрить голову. Закат превратил реку в золотую ленту, расслабляя зажатое в тиски сердце своей красотой. Группка кайтеров ловила вечерний ветер, фанаты своего дела, которые использовали любую возможность. Наверху, рядом с парком, она увидела небольшую толпу, собравшуюся в беседке для пикника. Алиса подошла ближе, не сходя с тротуара, чтобы не побеспокоить свое одиночество. Она заметила Стэна Хинацу на небольшой полянке на возвышенности с плакатом, на котором стояло «Не допустим супрагро в ущелье». Алиса вспомнила, как он разъярился в конце совещания с КП, она подкралась поближе и встала в конце толпы. «Уголь, который они провозят через наши территории и вдоль реки. Мне не нужно вам напоминать, что поезд Каскадии Пасифик, сошедший с рельс в Мосьере, пролил сырую нефть Бакен меньше, чем в 100 метрах от областной школы Мосьера. А теперь это делают не только поезда. Недавно Каскадия выкупила компанию «Супрагро», которая занимается производством пестицидов и на которую подали в суд местные сообщества в Небраске и Северной Калифорнии из-за ужасающего состояния местных водосборов. В рамках этого товарищества Каскадия предлагает свою продукцию по огромной скидке местным фермерам и садоводам для использования в ущелье реки Колумбия. Это затронет все водные ресурсы в долине. И я имею в виду все районы от Парк-Дейла и Пайн-Гроува до Мосьера и Далласа. И все водные ресурсы от рек Док-Ривер и Худ-Ривер до рек Уайт-Саммон и Кликотат. Водослив будет проведен напрямую в те водосборы, откуда мы берем нашу питьевую воду, где плавают наши дети, где мечет икру лосось. «Что-то предпринимать нужно прямо сейчас», — продолжал он. Стэн попросил людей связаться с руководством округа, прийти на собрание городского совета на следующей неделе и агитировать народ на местах. Алиса слушала, и от нее не отставала навязчивая мысль. Она достала телефон и загуглила «Супрагро». Вот она, «Супрагро». В 10 раз сократила местные популяции медоносных пчел в городах в Калифорнии и Небраске, сплошь состоящий из коммерческих организаций и фермеров-любителей, как и она. Даже в испытательской ферме при университете штата Небраска погибли тысячи ульев, миллионы пчел. Алиса читала об этом на блоге пчеловодов, который давал ссылку на статью «Вашингтон-Пост». Та часть, которая касалась пчел, была где-то в конце истории про серию исков, которые в основном касались безопасности питьевой воды. В статье говорилось, что пчелы были уничтожены либо из-за загрязнения воды, либо из-за распылителей. Даже годы спустя популяция не восстановилась, и потери продолжали расти в тех городах, где год за годом пестицидная компания все еще вела свою деятельность. Алиса услышала, как рядом с ней щелкнула камера и увидела Пита Маллоуна, фотографировавшего Стэна и толпу. Ей нравился Пит. Он был на год старше ее и учился вместе с ней на углубленном курсе английского. Он уже вечность писал для Hood River News. Пит всегда выезжал на место событий, задавал вопросы, делал фотографии на окружной ярмарке, в городском совете, на ежегодном фестивале хот-догов и собачьих забегов. Пит заметил ее и кивнул. Стэн заканчивал речь. Он всех поблагодарил за внимание и попросил лайкнуть страницу объединения защитников бассейна реки округа Hood River на Фейсбуке. Когда он закончил, люди поворачивались друг к другу и начинали разговаривать, потому что в Hood River даже защита окружающей среды была предлогом для беседы. Она увидела, как Стэн прокладывает себе путь в толпе, и удивилась, когда он остановился перед ней. «Привет, Алис», — сказал он. «Спасибо, что пришла. Рад, что в округе кто-то уделяет этому внимание». «Что? Нет, прости. Я просто гуляла и остановилась послушать. про что ты рассказываешь, я здесь не от имени округа». Стэн улыбнулся, внезапно огорченный, и скрестил руки на груди. «Конечно, понимаю. Ты не на дежурстве. В данный момент ты не сотрудница округа. Ты, Алиса Хольцман, озабоченный гражданин, правильно?» Она услышала щелк камеры и увидела Пита краем глаза. «Нет, то есть да, я озабоченный гражданин, я озабочусь о нашем сообществе, тем, с кем мы ведем бизнес. Конечно, мне не все равно». «Клик, клик, клик», — щелкал затвор. «Правильно, я об этом и говорю», — сказал Стэн. «Клик, клик, клик. Ну, я не за этим, я не... Господи, Пит, ты прекратишь или нет?» Алиса повысила голос. Она уставилась на Пита, который, по всей видимости, смутился, но только наполовину. «Общественное собрание, Алис», — сказал Пит и пожал плечами, направив камеру в центр толпы. Алиса развернулась обратно к Стэну, который стоял и улыбался. «Слушай, да, я озабоченный гражданин, но не цитируй меня в репортаже и не пытайся выставить как какого-то представителя от округа. Я ведь даже не разбираюсь в этой ситуации». Но знала она достаточно. Просто не понимала, что, черт возьми, с этим можно сделать. Стэн, должно быть, заметил ее замешательство и протянул папку. «Просто дай мне свой адрес электронной почты, Алиса. Мы хотим тебе все рассказать». Она выдохнула, взяла ручку и записала свой адрес. Клик, клик, клик. Когда она подняла взгляд, Пит уже скрылся в толпе. Алиса еще больше разозлилась, когда заметила, что Стэн еще симпатичнее, когда улыбается. «Спасибо, Алиса. Я напишу. Хорошо?» «Хорошо, Стэн. Пока». Она побрела вдоль реки. Солнце зашло за водную гладь, и небо над деревьями окрасилось в светло-зеленый оттенок. Западный ветер ласкал лицо. Что сказала доктор Циммерман? Разрывать старые шаблоны поведения. Найти способ вырваться из привычного порядка вещей. Создать новый. Сперва, может быть, неприятно, но это единственный путь к исцелению. Вещи должны по-иному ощущаться, чтобы произошли какие-то изменения, говорила она. Что ж, по-другому это один из способов это описать, подумала Алиса. Она шла и шла, пока дорога не привела ее к воде, а потом, не имея другого выбора, она повернулась и пошла обратно. Откуда пришла?